Глава 24. Ренмар Дарквиль. Я давно так не злился. И по большей части на самого себя. Да как же так, под моим носом, на вверенной мне территории, мой студент чуть не убил другую мою же студентку. Даже если оставить в стороне то, что эта студентка Виктория, случившееся мое полное и бесповоротное фиаско в качестве руководителя академии. Вдобавок, примешиваются совершенно непрофессиональные чувства. Страх от понимания, что Виктория буквально чудом осталась в живых, разочарование в себе, как в мужчине, не уберег, не усмотрел, не подумал, желание наказать, хорошенько избить этого негодяя Саймона, посмевшего напасть на нее. Подлый, жалкий трус. Одно воспоминание о негодяе заставляло кровь бурлить. Обманом заманить беззащитную девушку на кладбище – и попытаться мало того, что устроить некий ритуал с неясными целями, так еще и чуть не надругаться над ней. Мерзавцу повезло, что он был без сознания, когда я их обнаружил. И все же я не мог перестать проклинать себя за то, что не сумел уберечь Викторию. Когда я летел на кладбище, был уверен, что увижу лишь бездыханное тело. Благодарение богам, моя девочка оказалась в состоянии постоять за себя сама. Я даже не сразу понял, что случилось. Саймон буквально провалился под землю, а сверху его еще и придавило огромным деревом. Все выглядело так, словно сама природа взбунтовалась и не позволила совершиться злодейству. Но было кое-что, что показывало. Нет, природа не сама. Вряд ли я когда-нибудь смогу забыть эту картину. Бледная девушка в изорванном платье почти висит в магических путах. Багровые следы на ее груди. Что это, отпечатки пальцев? Чужих губ? Одного этого хватило бы, чтобы свернуть челюсть подонку. Но, увы, этого я сделать не мог. Это подарило бы мне мимолетное удовлетворение, но взамен сильно навредило бы общему делу. Зато я мог обеспечить Саймону расследование и наказание, соразмерное его преступлению. Пока что негодяй отправлен в лазарет, но я распорядился о том, чтобы к палате приставили круглосуточную охрану. Хотя на самом деле, куда больше Саймона был виноват я сам. Увидел только одно. Проклятие. И давай скорее снимать. Тем более, что способ оказался такой приятный. Оглянуть глубже, в самое средоточие, проверить, не связано ли это проклятие с активацией магического дара, не удосужился. Впрочем, дар погодной магии. Пожалуй, если бы я и вздумал устраивать глубокую проверку, этого я мог бы и не обнаружить. Кому вообще могло прийти в голову искать у нее нечто подобное? Ведь таких вещей не существует, по крайней мере, до сих пор существование подобного дара ничем не было доказано. В нашем мире это попросту невозможно. Было невозможно. Теперь открываются новые горизонты, новые надежды. У Виктории проявился этот дар, потому что она из другого мира? Или же его пробуждение возможно и для наших магов? Если удастся доказать верность второй теории, то от перспектив захватывало дух. Это же революция в магическом обществе. Это перевернет наш мир с ног на голову. Вот только для этого необходимо уберечь Викторию от жадных рук совета и исследовать, хорошенько исследовать этот вопрос. Впрочем, теперь, когда мы открылись друг другу, возможно, Виктория позволит мне вплотную заняться изучением ее магических полей. Теперь она не просто призванная, она ключ к великому открытию. А еще девушка, к которой меня безумно тянет. И она призналась, что у нее нет никаких женихов. Никого нет, кроме меня. При этой мысли внутри все замирало. Я чувствовал себя школьником, впервые признавшимся своей даме сердце в любви и получившим благосклонный ответ. Мне хотелось не отходить от нее, сидеть рядом с постелью, наблюдать за ней, разговаривать с ней, кормить ее вкусными блюдами и видеть, как на бледном личике расцветает улыбка. Но, увы, необходимо было торопиться на встречу с Лиссандрой. Хотелось надеяться, что мы просто поболтаем об опере, обсудим текущие дела, финансирование. Она поблагодарит за отличный прием и отправится туда, куда ей положено отправиться. Но что-то мне подсказывало, что вряд ли так и будет. Скорее, меня ожидает беседа, похожая на битву на мечах, где каждый думает лишь о том, как нанести удар. Бой с драконом, в котором мне отведена роль незадачливого рыцаря. Дракон явно был в отличном расположении духа. Это по-настоящему пугало. Лиссандра сияла так, словно исполнилось какое-то ее заветное желание. А ведь после вчерашнего вечера должна была на меня злиться. Да и сейчас, вопреки всем правилам приличия, она дожидается кавалера, а не наоборот. И она ни капли не рассержена. Кажется, все еще хуже, чем я думал. «Добрый день. Как вам спалось?» — спросил я учтиво, хотя время для этого вопроса было, пожалуй, не слишком подходящим. День уже начал клониться к вечеру. «Прекрасно», — Лиссандра сияла. «А вот вы, кажется, слишком долго спите, иначе не упустили бы ужасную чрезвычайную ситуацию». «Знает. Святые могилы, это очень плохо. Я бы сказал, паршиво, если бы был чуть хуже воспитан». «В самом деле? Что же случилось ужасного и чрезвычайного?» — вежливо поинтересовался я. «Один из ваших студентов чуть не погиб, и виной тому одна из ваших студенток. Она знает слишком много. Сердце тоскливо сжалось, Виктория. Только бы не навлечь неприятности на нее». «Ах, вот вы о чем», — небрежно ответил я. «Об этой истории я знаю все, что необходимо, и даже больше. И все же я буду просить совет не давать ей хода. Во всем виноват как раз студент факультета некромантии. Талантливый парень, но с дисциплиной беда. Он и ранее нарушал порядок, а теперь это чуть не стоило жизни и ему, и несчастной девушке». Кажется, такая трактовка происшествия Лиссандре совсем не нравилась. Она нетерпеливо помешивала кофе, всем своим видом показывая, что лишь воспитание не позволяет ей меня перебить. А я вовсе не собирался отдавать инициативу. «Вы должны понять, отец этого оболтуса — человек благородный и влиятельный. Думаю, он будет нам благодарен, если мы не станем компрометировать члена уважаемого семейства. А с родителями девушки я договорюсь. Они не богаты, так что небольшая компенсация». Чем дальше я говорил, тем больше хмурилась Лиссандра. Словно я пытался вырвать из ее рук леденец. И все же она не выдержала. «Отец этого оболтуса», — с усмешкой повторила мои слова она, — «уже здесь и жаждет объяснений. И могу вам сказать, он невероятно зол. Он желает сейчас же поговорить с сыном». «Тысяча могил. Мне бы совсем не хотелось, чтобы кто-то услышал версию Саймона».